Глава 11. Обреченные. В то время как во втором этаже совещались, в третьем спешно сооружали баррикаду. Успех приводит в экстаз, неудача — в бешенство. Два этажа башни должны были схватиться в последней борьбе. В возможности победы есть что-то опьяняющее. Внизу была надежда. А надежда была бы величайшей из сил человеческой души, если бы не существовало отчаяние. Наверху было отчаяние. Отчаяние спокойное, холодное, беспросветное. Как только осажденные добрались до своего последнего оплота, за которым для них кончалось все, первой их заботой было забаррикадировать вход. Запирать дверь не стоило. Лучше было завалить чем-нибудь лестницу. В подобных случаях преграда, сквозь которую можно видеть и стрелять, гораздо действительнее всяких запоров. Комната освещалась факелом, который зажег Иманус, и возле которого он положил конец серного фитиля. В углу стоял огромный и тяжелый дубовый сундук. В таких сундуках держали платье и белье до изобретения комодов с выдвижными ящиками. Этим-то сундуком и загородили выход на лестницу, поставив его стаймя. Он пришелся как раз по ширине дверной рамы и плотно закупорил вход. Под сводом оставалось свободным только небольшое пространство, где мог пройти сразу только один человек. Это было очень удобно, так как давало возможность выбивать нападающих по одному, по мере того, как они будут подниматься по лестнице. Было сомнительно, чтобы неприятель пошел на такой риск. Итак, выход был забаррикадирован. Это была отсрочка. Осажденные стали подсчитывать свои силы. Из 19 человек их оставалось всего 7, в том числе и Манус. Кроме него и Маркиза, все уцелевшие были ранены. Эти 5 раненых, но вполне годных для обороны, ибо во время жаркого боя рана, если она не смертельна, не мешает двигаться и работать, были Шатене, иначе Робби, Гинуазо, Гуанар Золотая Ветка, Брендамур и Гран-Франкер. Остальные были убиты. Порох у них весь вышел, патронташи были пусты. Они пересчитали патроны. На 7 приходилось всего 4 выстрела. Им оставалось только умереть. Они находились на самом краю пропасти. Не сорваться в зияющую бездну казалось невозможным. Между тем атака возобновилась. Ее вели осторожно. Действовали наверняка. Слышно было, как осаждающие, поднимаясь по лестнице, ощупывали прикладами ступеньку за ступенькой. Бежать было некуда. Через библиотеку? Но на плато стояло 6 заряженных пушек, направленных на замок. Через верхние комнаты? К чему? Из верхнего этажа можно было проникнуть только на крышу, а с крыши только броситься вниз головой. Из этой эпической банды уцелело 7 человек. Они понимали, что спасения нет, что они заперты, что та самая толстая стена, которая их защищала, теперь предает их врагу. Они еще не были взяты, но уже чувствовали себя пленниками. Маркиз сказал: «Друзья мои, все кончено». И, помолчав, добавил: «С этой минуты Гран-Франкер становится опять аббатом Тюрмо». Все преклонили колени, держа в руках четки. Стук прикладов о ступеньки лестницы приближался. Гран-Франкер, весь обливаясь кровью, пуля задела ему череп, сорвав часть кожи с волосами, поднял правую руку с распятием. Маркиз, в сущности неверующий, опустился на одно колено. «Пусть каждый из вас всенародно покается в своих грехах», — громко сказал Гран-Франкер. «Монсеньор, говорите». Маркиз ответил: «Я убивал». «Я убивал», — повторил Гуанар. «Я убивал», — сказал Гинуазо. «Я убивал», — сказал Брендамур. «Я убивал», — сказал Шатене. «Я убивал», — сказал Иманус. Гран-Франкер осенил их распятием и произнес: «Во имя Пресвятой Троицы отпускаю вам ваши грехи. Да отыдут души ваши с миром». «Аминь», — откликнулось 6 голосов. Маркиз встал. «А теперь пора умирать», — сказал он. «И убивать», — добавил Иманус. Сундук, загораживавший вход, начал трещать под ударами прикладов. «Думайте о Боге», — сказал аббат. «Земное больше не существует для вас». «Да», — «Мы в могиле», — сказал маркиз. Все наклонили головы и стали креститься. Только маркиз и аббат продолжали стоять. Глаза всех были опущены. Священник молился, крестьяне молились, маркиз думал. Кованый сундук, в который били точно молотом, звенел похоронным звоном. Вдруг за спиной у молящихся раздался молодой бодрый голос. «Я же говорил вам, монсеньор!» Все обернулись пораженные. В стене открылся потайной ход. Один из камней, пригнанный вплотную к остальным, но не прикрепленный к ним цементом, с двумя железными скобами наверху и внизу, подобно турникету, повернулся на своей оси и открыл в стене справа и слева от оси два прохода, настолько широких, что в них мог пролезть человек. В отверстие этой неожиданно открывшейся двери видны были верхние ступеньки винтовой лестницы. На ней появился человек. Маркиз узнал Гальмало. Глава 12. Спаситель. «Это ты, Гальмало?» «Я, монсеньор. Вы видите теперь, что вертящиеся камни существуют, и что в этой комнате есть потайной ход. Слава богу, я не опоздал, но торопитесь. Через 10 минут вы будете в безопасности в лесу». «Боже милостивый!» — воскликнул аббат. «Спасайтесь, монсеньор!» — закричали все в один голос. «Прежде вы!» — ответил маркиз. «Вы должны первым, монсеньор!» — сказал аббат Тюрьмо. «Я выйду последним!» И маркиз продолжал строгим голосом. «Не надо борьбы, великодушие! Нам некогда заниматься нежностями! Вы раненые! Я вам приказываю бежать и жить! Скорее! Пользуйтесь случаем! Спасибо, Гальмало!» «Монсеньор!» — обратился к маркизу аббат. «Значит, мы расстанемся?» «Внизу? Да, разумеется. Бежать можно только поодиночке». «Вы нам назначите место для сборного пункта, монсеньор?» «Да, на просеке в лесу, у камня Гавенов. Вы знаете это место?» «Знаем». «Завтра в полдень я буду там. Приходите все, кто может ходить». «Придем». «И снова начнем войну». Между тем Гальмало, надавив на вертящийся камень, чтобы попробовать, насколько легко будет поставить его на место, увидел, что камень больше не поворачивается. «Монсеньор, поторопитесь», — сказал он. «Камень не поддается. Я не могу его сдвинуть. Мне удалось открыть проход, но я не смогу его закрыть». Действительно, вертящийся камень от долгого бездействия точно примерз к шарниру. Не было никакой возможности его повернуть. «Я рассчитывал, монсеньор», — сказал Гальмало, — «закрыть за вами вход. Тогда синие не нашли бы никого и ничего бы не поняли. Вы исчезли бы, словно дым. Ну вот, проклятый камень заупрямился. Теперь неприятель увидит открытый потайной ход и может пуститься в погоню. Нельзя терять ни минуты. Скорее, уходите!» И Манус положил руку на плечо Гальмало. «Товарищ, сколько надо времени, чтобы выйти в лес этим ходом?» «Между вами нет тяжело раненых?» — спросил Гальмало. Ему ответили. «Нет». «Тогда достаточно четверти часа». «Так стало быть», — сказал Иманус. «Если неприятель ворвется сюда через четверть часа, то...» «Он может смело начинать погоню. Ему нас не догнать». «Но у нас нет и четверти часа в запасе», — сказал маркиз. «Через 5 минут они будут здесь. Этот старый сундук недолго продержится. От нескольких ударов прикладами он разлетится в щепки. Четверть часа. Да кто же их задержит на четверть часа?» «Я», — сказал Иманус. «Ты? Гуж-Лебрюан?» «Да, я, монсеньор. Слушайте, из вас 6 пятеро ранены. У меня же нет ни одной царапины». «И у меня тоже», — сказал маркиз. «Вы начальник, монсеньор, а я простой рядовой. Между нами большая разница». «Да, правда, у каждого из нас свои обязанности». «Нет, монсеньор, у вас и у меня одна обязанность, один священный долг — спасать вас». Тут Иманус повернулся к остальным. «Товарищи, необходимо задержать неприятеля и отсрочить преследование, насколько можно. Слушайте, я сохранил все свои силы, я не потерял ни капли крови. Я не ранен и, следовательно, могу продержаться дольше других. Уходите все и оставьте мне ваше оружие. В моих руках оно оправдает себя. Я берусь задержать неприятеля, по крайней мере, на полчаса. Сколько у вас заряженных пистолетов? 4. Кладите их на пол, вот сюда. Все повиновались ему. Хорошо, я остаюсь. Им будет с кем повозиться. А теперь уходите скорее. Бывают минуты, когда нет места изъявлениям благодарности. Уходящие едва успели пожать Иманусу руку. «До скорого свидания», — сказал ему маркиз. «Нет, монсеньор. Надеюсь, не до скорого. Отсюда мне живым не выйти». Все один за другим начали спускаться по узкой лестнице. Раненых пропустили вперед. Маркиз задержался, вынул карандаш из своей карманной записной книжки и нацарапал несколько слов на вертящемся камне, который больше уже не поворачивался, и оставил открытым потайной ход. «Торопитесь, монсеньор, все уже ушли!» — сказал Гальмало, спускаясь в свою очередь. Маркиз последовал за ним. И Манус остался один. Глава 13. Палач. Из 4 заряженных пистолетов, лежавших на каменном полу комнаты, Иманус взял 2, по одному в каждую руку, и подошел сбоку к выходу на лестницу, загороженному сундуком. Осаждающие, видимо, боялись наткнуться на какую-нибудь неожиданность, вроде взрыва или вообще одну из тех заранее подстроенных катастроф, в которых вместе с побежденными погибают и победители. Насколько стремителен был первый приступ, настолько же предусмотрительно и осторожно велся второй. Нападающие не могли, а может быть и не хотели, разом уничтожить баррикаду, загораживавшую вход. Они разбили прикладами дно сундука, а крышку продырявили штыками, и сквозь эти дыры старались разглядеть, что делается в комнате, прежде чем рискнуть ворваться в нее. Свет от фонарей, которыми они, поднимаясь, освещали лестницу, проходил в эти дыры, и у одной дыры Иманус заметил чей-то подсматривающий глаз. Он быстро направил на него дуло пистолета и спустил курок. Раздался выстрел, и Иманус с восторгом услышал душераздирающий крик. Пуля попала в глаз смотревшему в дыру солдату, и тот упал навзничь на лестницу. Между тем осаждающие пробили в крышке сундука у самого пола 2 довольно широких отверстия, сквозь которые было очень удобно стрелять. Иманус воспользовался одной из этих импровизированных бойниц. Он просунул в нее руку и выстрелил наугад из 2-го пистолета, столпившихся на лестнице солдат. Должно быть, пуля сделала рикошет, потому что раздалось несколько криков, как будто 3 или 4 человека были ранены. Затем на лестнице поднялась невообразимая кутерьма, и послышался топот убегающих ног. Иманус отбросил в сторону разряженные пистолеты, взял 2 других и, держа их наготове в обеих руках, заглянул в отверстие. Он с радостью убедился, что его выстрелы оказали желаемое действие. Неприятель очистил лестницу. Сверху были видны 3 или 4 первые ступеньки до поворота, и на них лежали только раненые, корчившиеся в предсмертных судорогах. Иманус стал ждать. «А время все-таки выиграно», — думал он. Вдруг он увидел, что по ступенькам взбирается ползком человек, а немного пониже из-за поворота спирали выглядывает чья-то голова. Он прицелился в эту голову и выстрелил. Кто-то вскрикнул и покатился вниз. Иманус переложил из левой руки в правую свой последний заряженный пистолет, готовясь выстрелить в ползущего человека. Но в ту же секунду он почувствовал жгучую боль в животе и, в свою очередь, дико заревел. У него был распорот живот. Чей-то кулак с зажатой в нем саблей, кулак того самого человека, который ползком взбирался на лестницу, просунулся в другое отверстие в крышке сундука и всадил в живот Иманусу саблю. Рана была ужасающая. Из живота вывалились кишки. Иманус не упал. Он только заскрипел зубами, пробормотал: «Ну хорошо же!» Затем, шатаясь, дотащился до факела, горевшего возле железной двери, положил на пол пистолет, снял со стены факел и, придерживая левой рукой свои вываливающиеся внутренности, правой поджег горячий фитиль. Фитиль загорелся. Тогда Иманус выпустил факел, который продолжал гореть на полу, и снова схватился за пистолет. Но он уже не мог стоять. Он опустился на пол и, приподнявшись на локте, стал из последних сил дуть на горящий фитиль. Пламя побежало по фитилю, прошло под железную дверь и добралось до мостового замка. Тогда, убедившись, что его гнусный замысел удался, гордясь своим преступлением даже больше, чем великодушием, которое он перед тем проявил. Этот человек, только что показавший себя героем, а теперь превратившийся в простого убийцу, этот умирающий, улыбнулся. «Они будут меня помнить», — прошептал он. «Я отомстил на их детях за наше дитя, за маленького короля, который томится в Тампле». Глава 14. Иманус тоже уходит. В эту минуту послышался страшный треск. Сундук под напором снаружи выскочил из дверной рамы, опрокинулся, и в комнату ворвался человек с саблей в руке. «Это я, Радуб! Кто против меня? Выходи! Мне надоело ждать, двум смертям не бывать! Идут за мной мои товарищи или нет, мне все равно. Я и один вас не боюсь. Кому-то я и то уже распорол брюхо. Теперь я всех вас вызываю на бой. Сколько вас здесь?» И в самом деле это был Радуб. Он был один. После бойни, которую Иманус устроил на лестнице, Гавен, опасаясь какой-нибудь новой ловушки, отозвал своих людей и стал опять совещаться с Симурденом. Радуб, стоя с обнаженной саблей на пороге в потьмах, ибо гаснущий факел почти не давал света, повторил: «Сколько вас здесь? Выходи!» Не получая ответа, он шагнул в комнату. В этот миг факел, перед тем, как погаснуть, вспыхнул ярким огнем и осветил всю комнату. Радубу бросилось в глаза одно из маленьких зеркалец, какими были увешаны стены. Он подошел к нему, взглянул на свое окровавленное лицо с отстреленным ухом и проворчал: «Однако здорово они меня разукрасили». И тут только он всмотрелся кругом и очень удивился, увидев, что комната пуста. «Да тут никого нет!» — воскликнул он. Вдруг он заметил отверстие в стене и потайную лестницу. «А, понимаю. Дали стрекача. Товарищи, сюда! Идите все! Их нет, они удрали, улизнули канальи. В этой проклятой старой башне проделаны дыры в стенах. Я нашел дыру, в которую они ускользнули. Вот ведь на какие штуки пускаются подлецы. Как тут справиться с Питтом и с Кобургом, когда тебе преподносят такие неожиданности? Сам черт им помогает. Все ушли!» Вдруг грянул пистолетный выстрел. Пуля задела локоть Радуба и ударилась в стену. Тут кто-то есть. Интересно узнать, кто оказал мне такую любезность». «Я!» — откликнулся чей-то голос. Радуб вытянул голову и различил в темноте на полу то, что было прежде Иманусом. «Попался!» — закричал он. «Остальные убежали, но тебе это не удастся». «Ты думаешь?» — сказал Иманус. Радуб шагнул к нему. «Эй, ты, лежачий, кто ты такой?» «Я хоть и лежачий, а плюю на тех, которые стоят на ногах». «Что это у тебя в правой руке?» «Пистолет». «А в левой?» «Мои кишки». «Я беру тебя в плен». «Попробуй». И, наклонившись над горящим фитилем, Иманус вдохнул на него своим последним дыханием и умер. Вскоре Гавен и все остальные вошли в зал. Они увидели открытый ход в стене, обшарили его весь, сверху донизу, осмотрели потайную лестницу, она выводила во враг. Не оставалось никаких сомнений. Осажденные убежали через этот ход. Осмотрели Имануса, он был мертв. Гавен с фонарем в руке подошел к вертящемуся камню. Он и раньше слышал рассказы об этом камне, но, как и все, считал их просто басней. Разглядывая камень, он заметил, что на нем что-то написано карандашом. Он поднес фонарь к этой надписи и прочел: «До свидания, господин Виконт. Лантенак». К Гавену подошел Гишан. Всякое преследование было, очевидно, бесполезно. С минуты побега прошло много времени, и беглецы были уже далеко. Нагнать их не было никакой возможности. За них была вся страна, кусты, овраги, чаще леса, все население. Фужерский лес был весь одной сплошной западней. Что было делать? Приходилось начинать все сначала. Гавен и Гишан делились своим огорчением, строили дальнейшие планы. Симурден мрачно слушал, не говоря ни слова. «Кстати, Гишан, где спасательная лестница?» — спросил Гавен. «Ее нет, командир». «Как же так? Мы видели повозку под конвоем», — Гишан ответил. «На ней привезли не лестницу». «А что же?» «Гильотину», — сказал Симурден. Глава 15. Не следует класть ключ в один карман с часами. Маркиз де Лантенак был не так далеко, как предполагали его враги. Тем не менее, он был в полной безопасности, ибо найти его было нельзя. Как уже знает читатель, маркиз вышел следом за Гальмало. Потайная лестница, по которой они спустились вслед за другими беглецами, кончалась во рву под самыми арками моста, узким сводчатым проходом, выводившим в глубокую извилистую естественную расселину в земле, которая одним своим концом выходила в ров, а другим упиралась в лес. Эта расселина так густо заросла травой и кустарником, что была совершенно скрыта от посторонних глаз. Спрятавшегося там человека невозможно было найти. Забравшемуся сюда беглецу оставалось только пройти несколько шагов до леса, и он оказывался вне опасности. Выход же с лестницы в сводчатый проход был так хорошо закрыт колючим кустарником, что строившие его сочли очевидно излишним замаскировать его каким-нибудь иным способом. Теперь маркизу оставалось скрыться в лесу. Ему не надо было заботиться о перемене костюма. С самого прибытия своего в Британь он не снимал крестьянского платья, находя, что он во всяком костюме остается вельможей. Он отстегнул только шпагу вместе с портупеей и бросил их в кусты. Когда они с Гальмало выбрались в расселину, там уже не было никого из остальных беглецов. «А наши птички поторопились улететь, как я вижу», — заметил Гальмало. «Советую и тебе сделать то же», — сказал ему маркиз. «Вы приказываете мне оставить вас одного, монсеньор?» «Разумеется, я ведь уже говорил. Спасаться можно только поодиночке. Двоим, может быть, и не пробраться там, где проберется один. Вдвоем мы легче привлечем внимание. Из-за тебя могут и меня поймать, а из-за меня — тебя». «А монсеньору хорошо знакома эта местность?» «Еще бы». «А как насчет сборного пункта? Вы не изменили своего решения? У камня Гавенов ведь так?» «Да, завтра в полдень». «Я приду. Мы все придем». Гальмало помолчал и вдруг заговорил другим тоном. «Ах, монсеньор, подумать только, ведь мы с вами были вдвоем в открытом море, вы да я. И я хотел вас убить, не зная, что вы мой господин, а вы могли мне это сказать и не сказали. Какой вы удивительный человек!» Маркиз сказал: «Англия. Другого выхода нет. Через 2 недели англичане должны быть во Франции». «Я еще не успел дать отчета монсеньору», — сказал Гальмало. «Я исполнил все ваши поручения». «Мы поговорим об этом завтра». «Слушаю. До завтра, монсеньор». «Постой. Ты, может быть, голоден?» «Как будто голоден немножко, монсеньор. Я так боялся опоздать, что уж и сам не знаю, ел ли я сегодня». Маркиз достал из кармана плитку шоколада, разломил ее пополам, одну половинку дал Гальмало, а сам принялся за другую. «Не забудьте же, монсеньор, направо будет ров, налево — выход в лес», — сказал Гальмало. «Хорошо, а теперь прощай. Уходи». Гальмало повиновался. Через минуту он исчез в темноте. Слышен был шорох раздвигаемых веток, потом все стихло. Еще несколько секунд, и уже никто бы не нашел его следов. Недаром эта часть Британии, лесистая часть, вся изрытая оврагами, покрытая непроходимыми лесами, считалась пособницей беглецов. Тут человек не скрывался из вида, а мгновенно исчезал. Эта-то возможность быстрых исчезновений и останавливала наши войска в нерешимости перед вечно ускользающей Вандеей, перед этим неуловимым противником. Маркиз не торопился уходить. Он принадлежал к тем людям, которые стараются подавить в себе всякое чувство. Но он не мог не испытывать радостного волнения, дыша вольным воздухом после того, как он только что вдыхал запах крови, после всего, что он пережил за последние 2 часа. Считать себя погибшим и спастись, быть на краю могилы и очутиться в полной безопасности, уйти от смерти и возвратиться в жизнь — это даже для такого человека, как Лантенак, было чувствительным потрясением. И хоть ему уже случалось бывать в таких положениях, его закаленная душа на несколько мгновений утратила свое равновесие. Он был доволен и признался себе в этом. Но он быстро справился со своим волнением, слишком походившим на радость. Он вынул из кармана часы и перевел их на бой. К великому его удивлению, они пробили только 10 раз. Человека, только что пережившего одну из тех трагических минут, когда все ставится на карту, всегда поражает, что эти страшные мгновения оказываются не длиннее других. Сигнальный пушечный выстрел был дан за несколько минут до заката, и штурмующая колонна двинулась в атаку через полчаса, часу в восьмом, когда уже начинало смеркаться. Итак, значит, этот колоссальный бой, начатый в 8 часов, окончился к 10. Вся эта ужасная эпопея длилась только 120 минут. Блеск молний уступает иногда в быстроте наступлению катастрофы. События способны умещаться в самые краткие промежутки времени. По-настоящему скорее надо было удивляться обратному, тому, что такая горсточка людей могла так долго продержаться против целой армии. Если бы взглянуть с такой точки зрения, то уж никак нельзя было бы сказать, что эта борьба 19 против 4000 была коротка. Маркиз, наконец, вспомнил, что ему пора уходить. Гальмало было уже далеко, и медлить дальше не было никаких оснований. Он опустил часы в карман, но не в тот, в котором они были раньше, так как заметил, что в этом кармане лежал ключ от железной двери, отданный ему Иманусом после осмотра замка, и подумал, что ключ может раздавить стекло у часов. Он сделал несколько шагов вперед и уже собирался повернуть налево в сторону леса, но вдруг ему показалось, что сквозь листву, закрывавшую его с головой, снаружи проникает какой-то странный свет. Он оглянулся назад, и в просвете между частыми ветвями кустов, которые теперь отчетливо выступали на красном фоне неба и были видны до последнего листочка, увидел яркое зарево во рву. Он повернул было в ту сторону, но потом спохватился, что его легко могли заметить при этом ярком освещении, от чего бы оно ни происходило. Не стоило подвергать себя опасности без всякой нужды. Не все ли ему равно, откуда этот свет? И он пошел опять по тому направлению, которое ему указал Гальмало. Невидимый за кустами, уже подходя к лесу, он вдруг услышал у себя над головой страшный крик, доносившийся, по-видимому, с верхушки плато, с самого края обрыва, спускавшегося в ров. Он поднял голову и остановился.